Глава 9. Возвращение волшебников. Алиса прислушивалась. Ничего. Побежать вперед или переждать опасность? Но она знала о пути наружу лишь то, что сказал ей Панченго. А что, если он ее обманул? Нет, нельзя думать о людях плохо. Человек хочет исправиться, а я его подозреваю в коварстве. И Алиса пошла вперед. Она не сделала и 5 шагов, как с размаху налетела на решетку, которая перекрывала коридор. Решетка была ржавая и холодная. Что такое? Почему решетка? Алиса провела рукой в сторону. Решетка пересекала весь коридор. Дальше пути не было. Она постаралась пошатать решетку. Может, это ошибка? Ей так хотелось думать, что Панченго ее не обманул. Но решетка не поддавалась. Алиса поняла, что у нее один выход – бежать обратно. И тут она услышала, как сзади по сводчатому коридору прокатился скрежет еще одной решетки. Ее запирают. Зачем? И тут же послышался негромкий смех. Тишина была такая, что каждый самый маленький и ничтожный звук становился большим, как горный обвал. Алиса узнала голос Панченги. «Ты жива, Алисочка? Ты сейчас умрешь!» «Зачем вы это сделали?» — спросила Алиса. «Мне приказали», — сказал Панченго. «Я не хотел. Ты мне очень понравилась, но я послушный сын». «Когда вы брали у меня интервью?» — спросила Алиса. «Вы уже знали, что меня обманете?» «Да», — вздохнул Панченго. «И у меня сердце буквально обливалось кровью. Прощай, Алисочка, я побежал на корабль. Мой драгоценный папа думает, что я останусь здесь и приму на себя весь удар правосудия, что я буду расхлебывать кашу, которую они с братцем заварили. Как бы не так! Даже если меня и найдут в темных подземельях, со мной ничего нельзя сделать. Я не сделал ничего плохого. Я старался только помочь Алисе Селезневой. И она оставила доказательства — видеопленку». «Вы подлец, Панченго Мулити!» «Это твои последние слова, Алиса», — ответил Панченго. Панченго свистнул. Свист прокатился по туннелю. И в ответ — топ-топ, топ-топ, топ-топ. Кто-то медленно прыгает, не спеша приближается к Алисе. «Я впустил кроликов! Прощай, девочка!» Алиса кинулась к стене, прижалась к ней. У нее не было никакого оружия, да она и не видела ничего в этой темноте. Кто на нее нападает? Откуда? Только топ-топ, топ-топ, топ-топ. И так страшно, и так одиноко. И в этот момент что-то ярко вспыхнуло. Зеленая линия протянулась вдоль коридора. Темные тени, которые уже приблизились к Алисе, замерли, пораженные светом. А еще через секунду каменные своды зала, в котором, оказывается, и стояла прижавшись спиной к стене Алиса, осветились сотнями разноцветных звездочек, словно начался карнавал. Сначала Алиса ничего не понимала в сверкании и кружении огней, но ничего не могли понять и те, кто хотел напасть на нее. Удивительные, никогда не виданные ею существа. Приятные на первый взгляд и страшные, если присмотреться. Они и в самом деле походили чем-то на кроликов. Задние ноги этих тварей были куда длиннее передних, а передние были прижаты к груди. Но передние лапки пустынных кроликов, живущих на ледяных астероидах, могут вытягиваться, словно резиновые, а из них появляются когти. Кролики, окружившие Алису, были ростом с больших собак, покрытые не шерстью, а каким-то серым мхом, что позволяло им сливаться с песком в пустыне. Но неприятнее всего были их морды, треугольные, с острыми хоботками, из которых непрерывно высовывались и прятались обратно неутомимые беспокойные язычки. Эти язычки заканчивались блестящими, словно металлическими иглами. Именно этими иглами пустынные кролики наносят жертве небольшую рану, в которую попадает капля ядовитой слюны, и жертва умирает. В тот момент, когда зажглись огни, кролики уже почти подкрались к Алисе. А они, как известно, отлично видят в темноте. Алиса бы так и не узнала, откуда произошло нападение. Кролики, возмущенные тем, что кто-то мешает им растерзать беззащитную добычу, завертели головами, отыскивая обидчиков, и тут же их нашли. Посреди зала стояли два человека, оба в плащах и со шпагами в руках, оба в широкополых шляпах и блестящих сапогах. Кролики кинулись на двух мушкетеров, забыв об Алисе. Огни под потолком и по стенам мигали, сверкали и гасли, рассыпались бенгальскими огнями и взрывались, как петарды. Кролики, привыкшие к темноте и полумраку астероида, не могли сообразить, что к чему, жмурились, прикрывали передними лапками громадные глаза, но, правда, не отступали. «Алиса, не двигайся!» — крикнул один из мушкетеров, что был повыше ростом. «Они кидаются на то, что движется!» И, подкинув шпагу, завертел ею в воздухе, затем снова поймал за рукоять и вонзил в кролика, который уже дотянулся до мушкетера своим жалом. И начался славный бой. Алиса жалела, что не могла принять в нем участие, но и понимала, что не сумела бы управляться со шпагой с такой быстротой и ловкостью. Ее спасители, мушкетеры, были настоящими спортсменами, виртуозами фехтования. Кроликов было больше десятка, но уже через 2 минуты их осталось 4 или 5. Еще одна атака на мушкетеров, и вот лишь 2 кролика отбежали к решетке. Последняя атака. Под карнавальными огнями лежали мертвые кролики. Яд с их языков, уже никому не опасный, капал на каменный пол. И тут из-за решетки показался яркий свет. Оттуда кто-то шел, неся в руке яркий фонарь. «Все в порядке!» — крикнул высокий мушкетер, снимая широкополую шляпу. И тут Алиса узнала в нем директора циркового училища Пучини-2. Второй мушкетер, пониже ростом, провел концом своей шпаги по прутьям решетки, и вдруг они расплавились и потекли на пол сверкающими каплями металла. «Проходите», — сказал маленький мушкетер. И Алиса узнала по голосу свою симферопольскую бабушку. «Ловко вы их!» — послышался знакомый голос. «Это же инспектор Кром!» Он нагнулся, прошел сквозь раскаленную красную решетку. За ним спешил, переваливаясь, пан Водичка. «А я думала, что вы не успеете!» — сказала Алиса. Тут ноги ей отказали, и она села у стены. Бабушка из Симферополя подбежала к ней, стала хлопотать, достала какие-то таблетки, велела выпить. Алиса отказывалась, а длинный Пучини-2 стал на ее сторону и говорил, что нормальные герои никогда не едят таблеток сразу после боя. Инспектор Кром пожал Алисе руку и сказал: «Быстро, в 2 словах доложи ситуацию!» Алиса рассказала о том, что здесь произошло. Тем временем симферопольская бабушка расплавила и вторую решетку. Она была глубоко возмущена тем, что Панченго-сын так подло обошелся с ее внучкой. «Это же надо загнать обманом в клетку и напустить на ребенка смертельных хищников!» Они поспешили по коридору в сторону подземного убежища братьев Панченгов. По дороге Лукреция Ивановна успела рассказать Алисе, как она здесь очутилась. Оказывается, симферопольская бабушка так и не поверила, что Алиса задержится в галактическом центре только для того, чтобы рабыне Заури не было скучно. Бабушкина интуиция подсказала ей, что Алиса может ринуться в новую авантюру, и поэтому Лукреция Ивановна не стала возвращаться домой, а уговорила Пучини-2 подождать до вечера, пока не вернется Алиса. «И когда я не вернулась, — вмешалась Алиса, — ты, бабушка, объявила тревогу». «Слабо сказано! Я начала бить в барабан, трубить в трубы и седлать коней. Мы с Пучини отыскали инспектора Крома и узнали от него, что вы с рабыней исчезли в неизвестном направлении. А каким могло быть неизвестное направление? Вы догадались, что мы полетели к Фоке Гранту на планету Парадис, где несчастный Фока выращивает мандрагору и скармливает ее однодневкам и пташкам?» «Не смейся над ним, бабушка, он ведь очень добрый человек». «Очень добрый, но не очень умный», — возразила бабушка. «От него вы узнали, что мы отправились к капитану Водички?» «Разумеется. И попали в настоящий салон для кладоискателей с экзотическими посетителями, карточными играми и всякой фанаберией, которая будто сошла со страниц детского комикса. Она была слишком красивой, чтобы быть настоящей. Мы поняли, что ресторан — только ширма для бандитов». «И Водичка вам все рассказал?» «Ничего нам Водичка не рассказал, но не смог скрыть от нас своего испуга и своей радости». «Как так? Сразу испуга и радости?» «Нам тоже это показалось странным, но теперь-то мы понимаем. Он обрадовался, что Алису и Заури ищут их друзья и могут им помочь. Но испугался, что братья Панченги и их подручные кобры и горилоиды отомстят Водичке и семейству Карали, ради которых Водичка и сидел в этой пустыне. Водичка — несчастный человек. Панченги запугали его, и он поверил в их могущество». «А как не поверишь, — сказала Алиса, — если ты окружен шпионами Панченгов?» «Горилоиды попытались напасть на нас с Пучини. Но ты понимаешь, девочка, как трудно справиться с обыкновенным негодяем с настоящими магами и волшебниками, докторами иллюзионных наук. Пришлось нам тряхнуть стариной. Мы быстренько переоделись в костюмы мушкетеров, материализовали острые шпаги и в отчаянном рукопашном бою разгромили всех горилоидов и кобр. Когда они разбежались, Водичка рассказал нам, что вас надо искать в крепости под странным названием Плешь Корявый. А тут и инспектор подоспел со своими агентами. Все остальное ты знаешь». «Спасибо, что вы вовремя успели», — сказала Алиса. «Еще бы секунда, и я погибла». «Алисочка», — ответила симферопольская бабушка, — «в настоящем авантюрном романе спасение обязательно приходит в последнюю секунду, иначе этот роман никуда не годится». «Но ведь у нас не роман, а чистая правда». «Для нас с тобой чистая правда, а для тех мальчиков и девочек, которые когда-нибудь прочтут о наших замечательных приключениях, это будет роман». На этом разговор Алисы и бабушки прервался, потому что они вышли из темного коридора и попали в освещенные помещения, где еще недавно братья Панченги держали пленных ученых. Самих ученых уже не было, папаша Панченга успел вывести их на своем корабле, а забытые ими книги и вещи были разбросаны по полу. Вот тут Алиса и увидела Ларочку и Вагу Бычий Хвост. Вага бросился к Алисе. «Наконец-то я тебя отыскал и могу спасти!» — закричал он. «Я немного задержался, потому что наверху страшный мороз. Ты не представляешь, как там холодно. Я хотел бежать раздетым, но тут Ларочка мне говорит». «А я говорю», — перебила его Лара Коралли. «Немедленно обратно в катер, ты же простудишься». «Нет, мне тепло, ты меня хорошо закутала, Лара». «А почему они в таких шляпах и плащах?» — спросила Лара, глядя на фокусников. «Они романтики». «Я не понимаю, почему романтикам надо так глупо одеваться?» — сказала Лара. «Они подражают людям, которые всегда приходили на выручку своим друзьям, вот и оделись, как те люди». «Но это же могут делать только маленькие дети!» — возмутился Вага Бычий Хвост. «Я не ожидал такого от стариков». «Стыдно!» — сказала Лара. «Если бы вы видели, как они расправились с ядовитыми кроликами, пока вы искали теплые вещи, то заговорили бы иначе», — обиделась за своих друзей Алиса. «Одними шпагами, без бластеров». «Но ведь бластером сражаться удобнее», — возразил Вага. «Вага, Вага», — вздохнула Алиса, — «не надо тебе быть кладоискателем, а возвращайся домой и сей что-нибудь разумное, доброе и вечное. Например, поступи в ансамбль «Песни и пляски», в котором состоит все твое племя, и со временем ты наверняка добудешь себе красивое имя». «Ты так думаешь?» — спросил Вага Бычий Хвост и задумался. В той комнате, где Алиса разговаривала с папашей Панченгой, было пусто. На столе стояла пирамида, космический корабль. «Смотрите-ка! Мы их так спугнули, что они даже не успели корабль своих родственников забрать!» — усмехнулся инспектор Кром. «Простите!» — обратилась к нему Лара. «А где мои родители?» «Сейчас мы это выясним!» — сказал инспектор. Он не знал, что ответить. Его помощники уже сообщили, что корабль Панченги отца успел подняться в небо, и теперь его преследует патрульный крейсер. Но шансов догнать Панченгу мало, уж очень быстроходен бандитский корабль. «Только быстрее!» — сказала Лара. «Я столько всего вынесла, а мне до сих пор не могут найти маму! Почему я должна быть сиротой, когда вы все живете со своими родителями?» И тут Лара отчаянно завизжала. Она вскочила на стул и показывала пальцем вниз. Проследив за ее рукой, Алиса увидела, что из-под дивана выглядывает носок ботинка, который вдруг шевельнулся и спрятался. «А ну-ка, вылезайте!» — сказал Кром. «Могу гарантировать вам жизнь! Но если вы что-то придумаете...» «Тогда я проткну его шпагой», — сказала симферопольская бабушка. «Чует мое старое сердце, что это и есть тот мерзавец, который издевался над моей внучкой». Бабушка, как всегда, была права. Из-под дивана выполз покрытый пылью и паутины Панченга Мулити. И не только вылез, но тут же достал из кармана видеокамеру и быстро заговорил. «Простите, но вы меня неправильно поняли. Я ни в чем не виноват. Иначе меня бы взяли с собой. Но я с самого начала хотел встать на путь исправления. Я помогал девочке Алисе. Вот, смотрите!» Он включил камеру, направил луч на стену, и там появилось изображение Алисы, которая стала говорить добрые слова об этом негодяе. «Эта хорошая девочка нечаянно погибла», — сказал Панченга. «Но я сделал все, чтобы ее спасти». Алиса сделала три шага и встала в освещенном квадрате стены, чтобы закрыть собой собственное изображение, и заговорила. «Этот Панченга врет! Он загнал меня в клетку к ядовитым кроликам!» Тут раздался тяжелый глухой удар. Оказывается, Панченга Мулити, который не думал, что Алиса спаслась, и не заметил ее, вылезая из-под дивана, решил, что сошел с ума и упал в глубокий обморок. «Бежим!» Лара тянула Алису за рукав. «Скорее надо найти папу и маму!» «Боюсь, что мы опоздали», — сказал инспектор Кром. «Корабль Панченги, старшего, уже далеко в космосе, и догнать его будет нелегко!» «Как так нелегко?» — возмутилась Лара. «Что же получается? Каждый пират может увести моих родителей, а вы только разводите руками!» «Мы их обязательно догоним», — сказал Кром, — «и очень скоро, и ты сможешь обнять своих родителей!» Но Лара Коралли не поверила инспектору. Она обернулась к фокусникам. «Разве вы не видите?» — воскликнула она, прижимая к груди белые ручки. «Разве вы не видите, как страдает сиротка? И неужели ваше сердце не обливается слезами?» «Будь спокойна, крошка!» — Пучини-2 смахнул набежавшую слезу. «Мы тебя не покинем!» «Не надо преувеличивать наши трудности!» — сказал инспектор Кром. Он показал на лежавшего в обмороке Панченгу Мулити. «Ведь наш новый друг так хочет стать порядочным человеком! Как только он придет в себя, он нам сразу поможет!» «А если он решит тянуть время?» — добавила симферопольская бабушка. «Я вызову его на поединок и проткну шпагой!» «А если он будет упрямиться и погибнет на дуэли, — сказала Алиса, — то у нас останется еще целый корабль пиратов». Она показала на серую пирамиду, стоявшую на столе. «Ведь адмирал Панченга Скулити и его команда остались в плену». Все смотрели на корабль. Пираты бегали вокруг него и махали крошечными кулачками. «Ну так давайте же скорее, спешите!» — воскликнула Лара Коралли. «Может быть, они уже пытают моих родителей! Где наш отырный спирт? Я сама приведу в чувство этого негодяя!» «Не выношу на шатыря!» — проговорил Панченга Мулити, не открывая глаз. «Инспектор, попрошу вас наклониться ко мне поближе!» Кром наклонился. «Я вам помогу!» — прошептал Панченга Мулити. — «Я расскажу вам, как лететь на планету пиратов, но сначала вы должны подальше спрятать корабль моего брата. Они отчаянные ребята, и если вырваться от вас, мне не сдобровать». — «Неужели вы боитесь лилипутов?» — спросил Кром. — «Тише! Это они сейчас лилипуты, а завтра гиганты! Как уменьшились, так и увеличатся! Уберите их!» «И тогда вы покажете нам, как лететь на планету пиратов?» «Только если вы соберете настоящий боевой флот!» «Зачем?» — удивился Кром. «Вы думаете, там только один корабль? На планете собирается после набегов до 100 пиратских кораблей. Это не планета, это пиратский муравейник. Это гадючье гнездо. Если бы вы знали, как я их ненавижу! С моим добрым сердцем и любовью к справедливости!» «Хорошо!» — сказал инспектор Кром. «Давайте пройдем ко мне на корабль, и там вы все нам расскажете, и тогда мы решим, как лучше действовать!» Панченга Мулити легко вскочил, хоть и был очень толстым. Он погрозил кулаком пирамиде на столе, и пираты-лилипуты во главе с его младшим братом начали грозить ему кулачками. Кром пошел к двери, Панченга Мулити за ним. Лара Коралли тоже хотела последовать за ними, но Кром, обернувшись от двери, сказал: «А вам, девочки, там делать нечего! Хватит! Мы не можем рисковать!» «Как раньше рисковали, так ничего!» — обиделась Лара. «А когда всего ничего осталось, то нельзя, да?» «Хватит!» — строго произнес Кром. «Мне надоели эти детские крики!» «Он прав!» — — сказала бабушка. «Мы вернемся на землю и там будем ждать вестей. Недолго осталось». «А я не доживу!» — сказала Лара. «Вот помру вам назло! Тогда попрыгайте! Моя мамочка вернется и спросит, где моя любимая Ларочка? А вы ответите, не сберегли мы Ларочку, погибла ваша Ларочка! Тут моя мама вам глаза и выцарапает!» Щеки бывшей рабыни раскраснелись, черные кудри растрепались. Все чувствовали себя виноватыми перед несчастной девочкой, но понимали, что нельзя поддаваться чувствам, ведь Лара совершенно не способна была понять, насколько опасно дело, которое предстояло выполнить инспектору Крому, у которого не было флота, способного победить пиратов, и который должен был быстро придумать, как одолеть целую пиратскую планету. И тогда симферопольская бабушка, у которой был большой жизненный опыт, придумала, как успокоить Лару. «Опля!» — произнесла она и взмахнула в воздухе своей маленькой волшебной палочкой. В руке у нее оказалось кружевное розовое платье, как раз лариного размера. «Одну минутку!» — сказала коварная бабушка. «Прежде чем ты бросишься громить пиратов, тебе надо переодеться». «Это мне?» «Да, Ларочка. Пойдем примерим». «А как же моя мама?» «Мы задержимся всего на несколько минут. Ну, пошли же». Пуччини 2 подмигнул Алисе и последовал за бабушкой и Ларой. Кром с Панченго и Мулити ушли в другую дверь, и Алиса осталась одна. Потому что у всех были неотложные дела, а у нее неотложных дел не было. «Ну вот, все почти закончилось», — подумала она. «Пора домой». Как она заблуждалась!